Гомогенные реакции протекают в однородной среде без каких-либо границ раздела между реагирующими веществами. Это обычно или в газовой, или в растворах. В этом случае молекулы всех реагирующих веществ находятся в одинаковых условиях.